Эпилог. Весна в этом году пришла рано. Казалось бы, еще совсем недавно хмурые свинцовые тучи висели так низко над городом, что их пронзал острый шпиль старой ратуши. А уже сегодня небо посветлело до опаловой белизны, а кое-где и вовсе до незабудковой летней лазури. В это раннее утро я шла по лесу, охотно переодевающемуся в пестрый весенний наряд. На деревьях распускались изумрудные листья, земля покрывалась шелковым зеленым ковром, тут и там украшенным белыми первоцветами. Лучи восходящего солнца проникали сквозь кроны деревьев, подсвечивая их своим мягким светом, золотя мои волнистые волосы, выбившиеся из-под чепца. Играя со мной в пятнашки на живописной лесной тропинке, ведущей все глубже и глубже в лес. Я оказалась здесь в этот час не случайно. У моей соседки сильно заболел муж, и чтобы приготовить для него целебное зелье, мне нужна была медуница. Да и запасы горецвета неплохо было бы пополнить. Но пока найти их так и не удалось. Наконец, тропинка привела меня на большую поляну. Я хорошо помнила ее. Мама часто брала меня в лес, и пока она собирала травы, я играла на ней. Вот и теперь мне от чего-то захотелось вспомнить его. Это безмерное ощущение счастья, когда мир принадлежит только нам двоим, растворившимся среди природы. Стянув с головы ненавистный чепец, я позволила волосам рассыпаться по плечам и спине густыми золотистыми волнами и, раскинув руки, закружилась на изумрудно-белом ковре, подставив лицо теплому солнцу и весело смеясь. Птица взлетела с ветки, предупредив меня об опасности, и я замерла. Кайден многому меня научил, поэтому ни людей, ни зверей я не боялась. Но кто, кроме меня, мог быть в этот ранний час в лесу? Именно здесь, на этой поляне. Горящий взгляд серебристых глаз я увидела сразу, как будто меня притянуло к нему. Геральт стоял, прислоняясь плечом к огромному дубу, и просто наблюдал за мной. Взгляд медленно скользил по каждой черточке лица, изгибу фигуры, складкам простого платья. Жарким пламенем вспыхнули искры в глазах, и я вдруг почувствовала так много всего — восхищения, желания и волнения. Интересно, что во мне почувствовал он? Демон не спешил приближаться. Но отчего-то я точно знала причину. Он просто любовался мной после долгой разлуки, а я в ответ любовалась им. Его суровой мужественностью, властностью, дьявольской красотой, а еще осознанием, что все это, абсолютно все без остатка, принадлежит мне. Я вдруг осознала, что широко улыбаюсь. Жемчужина. Не знаю, кто из нас первый качнулся навстречу друг другу, но уже в следующий миг я оказалась крепко прижатой к широкой груди. Утонув в серебристых омутах глаз, с бегущей по краю радужки раскаленной огненно-черной лавой, слушая рваное биение сердца под своими ладонями, ощущая невесомые, как крылья бабочек, поцелуи на своих волосах. «Ты пришел, чтобы увести меня в свой мир?» Я все же рискнула спросить, когда мы смогли ненадолго прерваться. «Нет, Мадлен, я не хочу тебя ни к чему принуждать». Геральт обнял меня со спины, нежно целуя за ушком. «А как же? Не понимаю». «Я отказался от трона. Давно надо было сделать это. Все-таки настоящий наследник Кай, а не я». «Да, но Кай говорил, что не собирается становиться императором». «Он и сейчас не собирается», — тихо хмыкнул мой демон. «Говорит, что отец еще слишком молод, а он хочет еще погулять. Мы договорились о том, что Кай постепенно будет брать на себя мои обязанности. У него есть для этого пара столетий, как минимум». «А ты?» «А я останусь в этом мире, с тобой. Нужен же здесь официальный представитель нашей расы. Сейчас для этого самое лучшее время». Я резко развернулась, заглядывая в смеющиеся глаза, не смея поверить в услышанное. Неужели все изменится, и мы больше не будем враждовать и скрываться? Правда? Правда, жемчужина. Геральт стал склоняться к моему лицу, и я поняла, что он все еще голоден. Очень голоден мной. «Я не могу переделать под тебя свой мир. Значит, я переделаю этот для нас двоих». Конец.